10 июня Африканский комитет дружбы и солидарности с корейским народом, штаб-квартира которого в Нигерии, поместил на сайте полный текст речи маршала Ким Чен Ына на 8-м съезде Детского союза Кореи. Пусть члены Детского союза станут настоящими сынами и дочерьми социалистической отчизны, юными революционерами.